«Разбойник в засаде», любопытный том в велосипедных штанах, таких полным-полно. Он вставал и без страсти подкарауливал парочки в священный день отдохновения, не жившиеся в зарослях, а у подножия холмов. «Да, конечно, но, разумеется, вы правы. Вам сложно понять, что я имею в виду. Видите ли, давным-давно повел он маленькую пухлогубую девушку, я мог бы сказать юнгфрау, в лес, я мог бы сказать вальд, и принялся подглядывать вместо того, чтобы. Ах, правильно ли я поступил, оставив свои записи дома? Так что еще через некоторое время он вернулся и стал смотреть лукаво вместо того, чтобы. Я люблю и хочу тускнеть. Мертвенно-синий экстаз сурбарановского святого Анана. Мы странно и восторженно умрем. Но ведь верно, что может быть жалостнее жалкого, который не жалеет себя. Цезура, кто другой болью, не болеет в боли своей, томясь двойной печалью, не умирает двойной смертью у берега. Кто сказал все это? Так ворочалась мятежная душа, отдыха не зная. На спину, на бок, на живот, как маленькая мисс Флоренция на перине, пока Вергилий и Сарделло и все равно беспокоили пролежни. Как герпетический таратарантул, узнаете стиль, он чах. Он возымел смелость, не узнавши броду, сунуться в воду со своей сумеречной любовью и каждый день поливал понемногу землю под своим лицом. И винопитие не взяло в осаду его дух, и он был сдержан, хотя и совсем не воздержан, и многие из его месяцев пролетели мимо и застали его несносного человека врасплох, и заставили его заглянуть в свою изъявленную глотку, и он варился в этих ласках и шалостях, и горько и слепо выл, восставая против меда, какого меда, все ты прекрасно знаешь, какого меда, и валялся в грязи и сдирал струпья похоти. Все это, конечно, не вполне умеренных дозах, не поймите превратно. Кофе Паттерсона лучше всего санка. Может быть, наше перо занялось самоуправством, так что, бога ради, не подумайте, что Белаква полетел в тартарары. Конечно, он немножко утомился. Это должно было произойти. И сучка его сердца выбивает из его груди дух 3 или 4 ночи в неделю. Короче говоря, Люси и Джуд отлично ладят от восхода до заката с его лишаем, с пищей судорогой, с мокнущей экземой и общим состоянием. Но при всем при этом мы единогласно признаем, что есть большая разница между ощущением слабости и бесчувственностью в смертном поту. Ну вот мы и здесь, вылезаем. Поворот на месте. Спасибо, голубчик. Включи свет. Идем наверх. Не попадаем в ногу. Взрыв горестного веселья — вознаменование частной шутки. Вот мы и здесь. Вот они и там. Привет, привет. Здорово возвращаться. Замечательно возвращаться. Та же старая квартира. Чудесно быть здесь снова. Дай бог здоровья. Туалет слева. Только на секундочку. Не наступи на велосипед. Не наступи на лыжи. Весь этот цветистый вздор служит единственной цели — дать некоторое представление о том, в каком состоянии находился бедный юноша по прибытии. Нам бы меньше всего хотелось, чтобы читатель неверно понял или, упаси бог, поспешил составить мнение о нашем молодом герое, испытывая недостаток в фактах. Мы стремимся изложить все важнейшие обстоятельства его дела. Факты, не устаем мы повторять, подайте нам факты, побольше фактов. Теперь затишье, теперь мама Мадонны, вечная бабушка, если только все пойдет по плану, осмелилась на сострадание. Она уложила его на канапе. «Бедный Белл», — сказала она, — «взгляни-ка с Мэри, он болен». С Мэри, ожидая в углу подходящего момента, изучала содержание своего изможденного любовника и выглядела точь-в-точь, как Пресвятая Дева перед Благовещением. «Выпейте это», — молвил мандарин. «Спасибо», — ответил Белаква, садясь и чуть наклоняя бокал с огненной жидкостью в сторону родителей и чада. «Господи, я недостоин». «Вам не кажется, — сказала мама, — что в этом платье с Мэри просто чудо?» Белаква, коньячный пьяница, превосходно справлялся с ролью лживого, учтивого, ласкового демона.